Глава 24. Невеста твоей мечты или ведьму вызывали? Барон ушел, и в кабинете разом стало легче дышать. То есть в ад нашу алкею уже не заберут? Все еще с волнением в голосе спросил Стикс. Не заберут, подтвердил Фелис. Стикс гордо грудь выпятил. А все кому спасибо нужно сказать? Коту ученому. Эх, если бы не я! В этот раз никто не осадил хвастливого котейку. А я шагнула, подхватила его на руки и, прижав к себе, от всей души произнесла. «Спасибо, Стикс! Потому что действительно, если бы не ты и твоя ученость, пропала бы я в преисподней!» Кот застеснялся, растерялся, но тут же пришел в себя и обнял меня за шею лапами, морча на ухо. «А как я-то рад! «Её!» — кинулся ко мне Дакар. Зашуршала веточками метелка, встревая между мной и котом. Хмыкнул, стараясь быть серьезным волчара, но тоже подошел. «Очень рад за вас, моя рыбонька. И как не жалко хвост, но вы тоже ничего так себе». «А я просто за всех рад», — отозвался добродушный вампир. Костин подошел с серьезным видом и, глядя мне в глаза, произнес: «Я не просто рад. Я счастлив, что вы живы, здоровы, и никакой ад более вам не грозит». «Все хорошо, что хорошо кончается», — громко и нараспев произнес ректор, одарив нашу счастливую компанию улыбкой. «А наш барон-то шустряк. Сила ко мне уже возвращается, я это чувствую. А это значит...» Он повернулся к пентаграмме, чтобы сказать, что это значит, и охнул. Мы все повернулись, и все охнули. А Делаиды Лаары в кругу не было. Как ни оказалось в кабинете из-за Ары. Не нужно было быть котом-ученым, чтобы понять, что бывшая Верховная увела от расправы сестру. «Думаю, мы с ней еще встретимся», — глубокомысленно заметил граф Костин. «А мне что-то подсказывает, что навряд ли», — отозвался ректор. «Барон не простит Ларе кражу артефакта. И, пожалуй, место нашей алкеи в аду займет другая ведьма». «А мне ее жаль», — тихо сказала я. Дракон покачал головой. «Мне тоже. Ведь если бы не она, то я бы никогда не встретил вас, алкея». «А я бы не познакомился с чудесным рыжим хвостом», — отозвался оборотень. «Очень сожалею, что он пропал». «А я бы не стал помощником ведьмы», — протянул Дакар. «А я бы так и не осмелился заговорить», — подметил Стикс. «И никто бы не узнал, что я кот ученый». Мы все переглянулись. «Ад слишком строго для Лары», — тихо шепнула я. «Какой бы она плохой ни была, но ад... Да и не сделала она ничего выходящего за рамки действий ведьмы. Самое что ни на есть настоящая черная. «Очень показательная ведьма!» Фелис нахмурился. «Вы все правда не держите на нее зла?» Я поставила котейку на пол и уверенно посмотрела в глаза Фелиса. «Я уверена, что Заара не позволит ей сделать что-либо плохое. Так необходимо ли отправлять Лару в преисподнюю?» Ректор покачал головой. «Умение прощать и быть великодушной — хороший дар для будущей верховной ведьмы. Немногие способны на сострадание к врагу. Хотя буду честен, я тоже думаю, что Заара не позволит сестре причинить еще кому-либо вред. А значит, стоит попросить у Ады снисхождения для нее. «А так можно было?» Удивлению обнимающего меня Костина не было предела. Фелис усмехнулся. «Конечно, можно было. Но понимаете ли, граф, в случае с Алкеей у меня совсем не было уверенности, что канцелярия поддержит. Но теперь, когда все встало на свои места, и барон фон Дейн нам вроде как даже немного обязан, я могу попробовать обратиться к самому аду, тьме изначальной». Сказал это и замолчал. В комнате заметно потемнело и стало трудно дышать. Фелис начал изменяться. Таким я его видела только в первый день нашей встречи. Пугающей нечистью. Темный весь, волосы длинные по самые пятки, лицо черное, глаза ввалились глубоко, страшные, потусторонние, клыки до подбородка. А руки? Не руки, страшные, огромные, когтистые лапы. Он посмотрел жуткими глазами сквозь ставший туманным воздух и спросил у невидимого собеседника. «Значит ли еще что-то мое слово?» Ему ответили. Никто не слышал слов, но все ощутили холод, пронесшийся по кабинету. Граф порывисто шагнул и прижал меня к себе. Стикс обхватил мои ноги лапами, и даже Дакар спрятался за кота, шепнув за могильным голоском. «Ад, сам ад ему отвечает!» Все это время державшийся особняком волчара после слов черта кинулся к вампиру. Они обнялись, словно братья, не расстававшиеся всю жизнь. Метелка сунулась мне в руку и затрепетала веточками. По кабинету разнесся потусторонний голос Фелиса. «Именем моим и голосами всех нечистых, находящихся здесь, прошу за ведьму Лару». В кабинете стало невыносимо холодно. И вдруг туманность разверзла черная дымка и из нее рявкнула. «Ваша наглость переходит все границы!» В комнате, разгоняя полумрак, появился барон фон Дин, как всегда строгий и грозный. «Ректор Фелис, я понимаю, что какое-то время вы с Ларой были слишком близки, но остальные неужели прониклись сочувствием? С каких это пор самые-самые темные вдруг подобрели?» Он обвел нас серьезным взглядом. Мы уверенно смотрели на барона. Тот закатил глаза и выдохнул. «Да знаю я, что обязан вам», — вздохнул. «Но прошу отметить, это первое ваше и последнее давление на меня». После чего протянул руку, вытащил из пустоты свою трость и взмахнул ею. «Именем ада, я принимаю ваше решение и обещаю не мстить, не преследовать, не насылать порчу и другие проклятия на ведьму Лару». После чего повернулся ко мне. «Окей, а вы почему еще здесь? Вы обязаны быть в аду». Костин постарался прикрыть меня телом. Фон Дин поморщился. «Да что вы, право слово, как дети». «Граф Костин, успокойтесь, никто не пытается снова утащить вашу ведьму в преисподнюю. Поверьте, после вашего посещения владыка меньше всего желает видеть в аду Алкею. Но и избежать ее временного присутствия мы не можем. Она обязана быть на церемонии объявления ее верховной ведьмой». «Что?» — разнеслось по кабинету. Барон помахал возникшим в воздухе бланком у носа дракона. «Согласно приказу ада, подписанному мною собственноручно, ведьма Алкея прошла серьезные испытания во время поиска Лары, и преисподняя признала за ней право стать верховной ведьмой». Он насмешливо смерил графа взглядом. «Вы в курсе, что это значит?» «Что я становлюсь ректором Ранжерона?» — недоверчиво спросил Костин. «Именно», — произнес барон. «У вас час до церемонии. Будьте добры, приведите себя в порядок. И да...» Он вздохнул. «Граф Костин, я бы очень просил не появляться перед владыкой в драконьем образе. Он последнее время очень... нервный. Как бы церемонию не отложил при виде вашей истинной ипостаси. Обещаю». Расплылся в ехидной улыбке граф. «Вот и чудесно!» Хлопнул в ладоши фон Дин и провалился сквозь пол, перед этим бросив ректору. «Фелис, объясните молодым, как необходимо выглядеть при приеме должности ректора и принятии статуса верховной ведьмы». Туман и серость пропали вместе с бароном. Ректор уже снова, вполне обычный, повернулся к нам и торжественно произнес: «Всех прошу следовать за мной в мой дом. Там найдется костюм для графа и для вас, наша милая леди Алкея». Он взмахнул рукой, открывая портал прямо посреди кабинета. Все двинулись к нему, и только я уверенно осталась на месте. «Идем же, Алкея!» — потянул меня Костин. «Нет», — заупрямилась я. «Вы, может, забыли? Но мы так и не нашли мою помощницу Карину, а без нее я никуда не пойду». Фелис повернулся, смотря на меня, и, улыбнувшись, выдохнул, закатил глаза. «Все в порядке с вашей помощницей, я вас уверяю. И вы в этом убедитесь, как только попадете в мой дом». Протянул мне руку. «Идемте, нас ждут». Голос у него был такой, что я поверила и позволила себя увести в портал. «Вот это я понимаю дом!» — восхищался Стикс, идя и озираясь на богатый интерьер замка ректора. Высокие окна, большие картины, красивые вазы и статуи, позолоченные шелковые обои. «Даже некоторым баронам далеко до таких!» — прицикнул кот, косясь на оборотня. Тот оскалился. «А когда-то неких усатых и мои устраивали». «Ну так это я не видел по-настоящему шикарных замков». Тут же осадил кот и с интересом полушепотом добавил. «А вот мне интересно, у графа Костина такие же?» «У графа Костина куда как больше». Таким же громким шепотом ответил дракон. «Он же граф, да к тому же высший черный дракон. Одни древние фрески чего стоят». «Слышишь, Алкея?» — затянул кот. «У графа хоромы еще больше. Может, мы все-таки хотим за него замуж?» «Действительно, Алкея», — крепче сжал мою руку Костин. «Может, вы уже дадите мне ответ?» «Мне кажется, ведьма не лучшая пара для дракона», — осадила я. Он усмехнулся. «Поверьте, Алкея, не вам решать, кто для меня лучшая пара. Лично, на мой вкус, вы невеста моей мечты». Я закашлялась от такого признания, но ответить не успела. Перед нами распахнулись высокие двустворчатые двери, и едва мы вступили в следующий за ними огромный сводчатый зал, как по нему эхом разлетелось. «Леди Алкея!» Радостный голос Карины я узнала сразу. Помощница бежала ко мне, отстукивая каблучками по мраморному полу. Кинулась на шею, начала целовать. «Как же я рада, что с вами все в порядке! Я так переживала!» Рядом с нами возник бес Серж. «Как обещал», — смущенно проговорил он. «Я ее охранял». «Еще и как», — подтвердил Фелис. «Отказался отдать ее мне, так и сказал. Я за помощницу нашей ведьмы жизнью поручился, так мне пришлось их обоих забирать». «Так это вы их спрятали?» Я с благодарностью посмотрела на ректора. Он кивнул. «Заподозрил неладное, как только вы не явились по моему приказу. Направился в сторожку к Сержу. И, конечно, вас уже не нашел. И уж простите, пришлось воздействовать на вашу помощницу магией, чтобы она все мне рассказала. Сопоставил 2×2 и понял, что, пожалуй, ей может угрожать опасность. Решил, что самое безопасное место для такой милой леди — мой дом. Сержа, само собой, пришлось тоже взять, ибо у него чувство долга очень высокое. А к вам он слишком проникся». Я похлопала Сержа по плечу. «Ты самый лучший охранник!» Он растерянно заулыбался. «Это не все, продолжил ректор. «Есть еще одна новость». Он глянул на Карину. Та покраснела и смущенно опустила глаза. Мы с Марелом переглянулись, не понимая, что еще такого нам может сообщить ректор. «Дело в том...» Откашлившись, проговорил он. «Что ваша помощница отказалась идти в дом холостого мужчины, переживая за свою честь и достоинство, поэтому...» Он смолк, подбирая слова, и выпалил неожиданно охрипшим голосом. «Я предложил ей выйти за меня замуж». «Замуж?» Гаркнули мы с графом, котом и чертом все вместе. Даже метелка замерла в воздухе, а оборотень с вампиром многозначительно переглянулись. «Кому-то везет больше, чем нам», — произнес последний. «Я так понимаю, если девушка здесь, значит, согласие она дала». «А чего такого?» — насупилась Карина. «Фелис очень приятный и привлекательный мужчина. А еще харизматичный и...» Я покачала головой. «Но так быстро! Карина!» «А чего ждать?» — усмехнулся Фелис. «Карина девушка на выданье, а мне уже давно пора остепениться». «Тем более», — бойко заявила помощница, «я-то уж куда лучше, чем Аделаида». «Намного лучше», — уверенно ответил ректор, подошел к ней и, заглянув в глаза, проговорил. «Я это понял сразу, как увидел вас». «Угу», — буркнула я про себя. «Видимо, подушка была слишком тяжелая и что-то у вас повредило, раз вы так быстро жениться собрались». И уже громко сказала. «Совет да любовь». Граф Костин ко мне ближе придвинулся и угрожающим шепотом прошипел. «Вот видите, кто-то не откладывает в долгий ящик и женится. А мы?» «А нам на церемонию нужно торопиться». Я отстранилась и, уже обращаясь к ректору, спросила. «Вы сказали, что у вас найдется для меня наряд?» Фелис многозначительно кивнул моей помощнице. «Карина, помогите Алкеи, вы уже все в моем нашем замке знаете». Девушка подхватила меня под руку и потянула из зала. В запланированный срок мы были в аду. А вернее, в центральном зале канцелярии, огромном, с высокими колоннами, уходящими в сводчатый купол, с высокой трибуной, обитой черной парчой. Черепа с горящими глазами заменяли фонари на стенах, где висели картины адских пыток. Вся площадь зала была забита чертями и прочей нечистью. Я с суеверным страхом сделала первые шаги по кроваво-красной ковровой дорожке. Платье на мне было черное, длинное, с глубоким декольте. Волосы распущены. Настоящая черная ведьма. За руку меня держал Дакар. Позади вышагивал Стикс, поддерживая длинный подол черного как ночь, платья. Фелис и граф остались позади, сказав мне одобрительное «Идите, Алкея, это ваш триумф». Карина с бесом остались стоять с ними. Оборотень и вампир слиняли еще из замка, едва Фелис открыл портал в ад, сказав, что им рановато в преисподнюю, а лицезреть мрачные красоты Нижнего мира нет никакого желания. Под звуки оркестра я прошла к ступеням и медленно поднялась к ожидающему меня на трибуне владыке. Остановилась, не дойдя одну степень, присела в Книксоне, склонив голову. Так и застыла. «Рад видеть вас в полном здравии, Алкея Вэй!» Нарочито неторопливо протянул владыка. Я молчала, не в силах сказать ни слова. Где-то за спиной ёрзал Стикс, пытаясь рассмотреть владыку ада. «У вас прекрасные помощники». Не сдержался от юрничества тот. «Именно благодаря им я сейчас стою перед вами». Наконец у меня начал ворочаться язык. «Тёмные силы зачтут это им», — произнёс владыка и протянул мне руку, позволяя, наконец, выпрямиться. «Вовремя, потому что ноги-то у меня от волнения и неудобной позы уже дрожать начинали». Рука у владыки была холодная, жёсткая. Он помог мне взойти на трибуну и повернуться к ожидающей церемонии нечисти. Склонился ко мне и тихо-тихо прошептал. «И всё-таки любопытно, как же ад так выбирает? Ведь никогда не ошибается. Вы стояли на грани, а теперь над всем, находящимся здесь. Просто удивительно, как иногда меняются роли. И ведь если бы не вы, преисподняя потеряла бы ценнейший артефакт. Вы спасли не только канцлера, но и меня. Ад знал, кого выбрал ведьмой в Академию, и я запомню то, что вы сделали для всех нас». Я растерянно повернулась и наткнулась на улыбку. Тёмный владыка мне улыбался. Чёрные глаза смотрели пристально, и я невольно поёжилась. Уж не вздумал ли Дакар испытать на мне очередное заклинание? Владыка чуть склонился, притягивая мою руку к своему лицу. Едва-едва коснулся моих пальчиков губами. «Вы всегда можете обратиться ко мне». Это было сказано настолько тихо и таким тоном, что я покосилась на Дакара. Тот только лапками развёл, а владыка уже повернулся к толпе. «Начнём!» — произнёс разом, став серьёзным. Музыка тут же смолкла. Владыка окинул подданных взглядом. Жестом, несмотря на меня, приказал встать на колени. Я встала, опустила голову, готовая принять величайший статус для ведьмы. «Велением ада!» — пронёсся по залу громкий тягучий голос владыки. «За заслуги перед тёмными и нечистыми Алкеевей засчитывается прохождение великого испытания. Она показала себя истинной чёрной ведьмой, чем завоевала уважение и расположение преисподней. Да будет она и далее идти рука об руку с тьмой и повелевать силой, данной ей самой преисподней. С этого дня Алкеевей провозглашена верховной ведьмой. Именем ада да будет так». «Да будет так!» — грянула разноголосым хором. «Будет благословлена тьмой новая верховная ведьма! Да будет так!» Среди общих голосов слышались вопли Стикса и Дакара. Я чуть приподняла голову и встретилась со взглядом Костина в толпе. Он улыбался. Тепло и поддерживающе, с гордостью смотря на меня. Ректор тоже улыбался. Карина махала мне радостно руками, Серж её поддерживал, метёлка радостно летела над толпой, шурша веточками. «Голову?» — раздалось рядом. Я непонимающе её повернула, смотря на владыку. «Преклони голову», — тихо подсказал он. Я заметила в его руках венок из чёрных лилий. Торопливо голову наклонила. Руки владыки осторожно коснулись моих волос, опуская на них венец. И едва владыка отступил, как я ощутила тепло. Оно потянулось от венца, проникло в меня и разлилось по телу. В глазах на секунду потемнело, меня словно накрыло тёмной простынёй. И тут же отпустило. Я подняла голову, смотря на находящихся внизу. Аура. У каждого из толпы была своя аура, которую теперь я видела отчётливо. Чёрная-чёрная и в то же время родная и близкая. Аура разом всех чертей. И среди них сиреневая, радужная — это Карина, открытая и добрая. Рядом серая Фелис, чёрная-чёрная, откидывающая тень на треть зала с крыльями, граф Костин Марл. Золотисто-зелёная, парящая над всеми, моя метёлка. Я оглянулась, желая увидеть Стикса, хотя для себя и представляла, какая аура у него. Не ошиблась. Золотая. Блестящая, словно медаль лучшего адепта Академии. Она неторопливо переливалась, вальяжно раскинувшись вокруг кота. Я поднялась с колен, посмотрела на владыку. «Не торопитесь, это ещё не всё», — усмехнулся он. «Церемония не окончена». «Не окончена?» «А как же?» — он приподнял брови. «Вместе с получением статуса Верховной обычно происходит и провозглашение нового ректора, того, с кем Верховную связал ад». Я повернулась, ища взглядом графа. Он стоял всё так же, не сводя с меня глаз. «Что же вы молчите?» На ухо мне сказал владыка. «Назовите, наконец, имя нового ректора. Он этого ждёт». «Как это правильно сделать?» — испуганно спросила я. «Как вам велит ад? Вслушайтесь, он подскажет. Вы ведь теперь верховная ведьма». Я выпрямилась в струнку, подбирая слова. «Я верховная? Необходимо все сделать с честью и так, чтобы Костин запомнил этот день как день, когда его мечта осуществилась. Он более всего желал стать ректором самой-самой академии, и этот день пришел. Я сделала шаг к краю трибуны и звонким от напряжения голосом провозгласила: «Именем ада и тьмы изначальной я готова объявить о новом назначении ректора в Академию Ранжерона. Граф Костин Марл!» Черти расступились, создавая коридор графу. Я протянула руку, приглашая его. Костин шел медленно, своей обычной надменно-царственной походкой. «Веселенькие времена ждут Академию», — снова на ухо шепнул владыка. «Черный дракон во главе ректората», — сказал и смолк. Граф уже поднимался по ступеням. Я успела про себя отметить, что владыка заметно занервничал и отступил подальше. Граф прошел, встал рядом со мной. Мне в спину кто-то чем-то ткнул. Оглянулась. Владыка протягивал еще один венец, тоже черный, но уже из пионов. Впервые видела черные пионы. Судя по всему, владыка не желал приближаться к дракону. Я взяла венец. Граф встал на одно колено и преклонил голову. Я медленно опустила венец. «Граф Костин Марл, именем ада назначаю вас ректором самой-самой темной академии. И да пребудет с вами тьма». За грохотом оваций я не слышала, ответил ли он мне. А когда они стихли, Костин, не вставая с колена, поднял голову и четко навязал, произнес: «Алкея Вэй, перед лицом темных и нечистых, в одной из священных обителей ада, я прошу вас стать моей женой».